Клёпа вернулся, таща на плече узелок. Ноша была велика для маленького домовёнка, и тот успел запыхаться. Я подхватила узелок и удивилась, да чего же лёгкий. Торопливо развязала ситцевый платок и взяла в руки почти невесомый кусок слюды размером с кулак, подсвеченный изнутри тусклым огоньком. «Это он?» — не сдержала разочарования я. «Видишь, во что он превратился?» — горестно вздохнул домовой. А когда-то он полыхал так, что глазам было больно глядеть. Все волшебство забава на свои приходи растратило. Язычок пламени изнутри камня взметнулся и подмигнул мне, как рубин на перстне ива. Ничего, ободренная этим знаком, успокоила я домового. Надеюсь, и этого хватит. «Уверена?» – прищурился Клёпа. «Ты что-нибудь чувствуешь?» Я покрутила камень в руках, прислушиваясь к своим ощущениям и пытаясь призвать магию. «Ничего», — с разочарованием признала я. «Хорошо», — улыбнулся домовой. «Что ж хорошего-то», — поразилась я. «Значит, у тебя нет соблазна воспользоваться светочем в своих целях», — серьезно заметил Клёпа. «А моего честного слова тебе, значит, недостаточно», — обиделась я. «Когда на кону такая сила, и про честь забыть можно», — серьезно заметил домовой. «И что же теперь с ним делать?» Я с сомнением покрутила камень в руках. «Я-то надеялась, что светоч вернет мне силы, а уж я придумаю, как одолеть ловушки. Однако я по-прежнему была беспомощна, а магия была заперта в камне». «А ничего с ним делать не надо, он сам все сделает», — подсказал Клёпа. «Ты только донеси его до леса, да до речек. Добрая волжба, она всегда найдет способ дурную одолеть». «Что ж, попробую. Спасибо тебе, Клёпа». «Рано пока благодарить», — остановил меня домовой. «Вот когда уйдет напасть, тогда скажешь, да не мне, а Агафье. Ее эта сила, ее добрые дела в камне собраны. Пойдем, провожу тебя до крыльца».